Глава шестая. Прежде считалось, что я не доросла, чтоб брать меня в город на ярмарку. Мать к 9 утра отправлялась в Анже и расставляла свой маленький лоток возле церкви. Нередко ее сопровождали Кассис или Ренет. Я оставалась на ферме и якобы хлопотала по хозяйству, хотя на самом деле все это время рыбачила на реке или торчала с полем в лесу. Но в тот год стало иначе. Мать в своей привычно грубой манере объявила, что я уже не маленькая и могу пригодиться. Не век мне считаться ребенком. Она кинула на меня быстрый оценивающий взгляд. Глаза цвета жухлой крапивы. Ну и... добавила вскользь, чтоб я не восприняла как поблажку. Можно, если захочется, иногда и в Анже съездить, например, в кино сходить с братом и сестрой. Потом я сообразила, что это, видно, Ренет постаралась. На мать никто не мог повлиять, только Ренет знала, как к ней подлизаться. Как ни сурова была мать, но, по-моему, когда с ней заговаривала Ренет, взгляд ее теплел, словно внутри под грубой оболочкой у нее оттаивало. Я буркнула что-то в ответ. «Потом, — продолжала мать, — должны же быть у тебя хоть какие-то обязанности». Чтобы не распустилась окончательно. Знать должна, что почем. Я кивнула, попытавшись прикинуться тихоней вроде Ренет. Но мать провести было трудно. Насмешливо вскинув бровь, она бросила. «Торговать со мной будешь». Так впервые в жизни я отправилась с ней в город. Мы поехали на двуколке, везя прикрытые брезентом ящики с товаром. В одном ящике лежали сладкие пироги и всякое печенье, в другом — сыры и яйца, в остальных — фрукты. Было самое начало лета, и хоть клубника уродилась на славу, остальные плоды еще не успели созреть, а пока мы продавали варенье, подслащенное осенней сахарной свеклой. В базарный день в Анже было людно. По главной улице тесно, колесо к колесу, тянулись повозки, велосипеды, груженные плетеными корзинами, маленькие открытые фургоны с бидонами молока. Какая-то женщина несла на голове поднос с хлебом, горы тепличных помидоров, баклажан, кабачков, лука, картошки вздымались на прилавках. Тут лотки с шерстью или глиняной посудой, там вино, молоко, домашние консервы, ножи, фрукты, старые кинжалы, хлеб, рыба, цветы. Мы приехали рано. Около церкви был фонтан, из которого разрешалось поить лошадей. Его обступали тенистые деревья. В мои обязанности входило заворачивать и вручать покупателю товар, в то время как мать принимала деньги. Она обладала феноменальной памятью и способностью считать. Кроме того, в уме держала перечень всех цен, можно было не записывать, и сдачу всегда выдавала быстро и безошибочно, бумажки отдельно, в одном кармане, накинутой поверх платья робы, монеты отдельно в другом. Потом выручка складывалась в старую жестяную коробку из-под печенья, которую она прятала под брезентом. До сих пор помню эту коробку, розовая, с розочками по краю. Помню, как монеты и бумажки соскальзывали через жестяной край. Банкам мать не доверяла. Она хранила наши сбережения в коробке, пряча под пол в погребе, где хранились бутылки самого ценного ее вина. В мой первый базарный день мы уже за час распродали все яйца и сыры. Присутствие солдат, стоявших у перекрестка, автоматы небрежно свисают с плеча, физиономии скучающие, равнодушные, чувствовал каждый. Мать, заметив, что я пялюсь на серые кителя, резко дернула меня за руку, чтоб не отвлекалась. Чего рот разинула? Даже когда солдаты двинулись в толпу, мы делали вид, будто их не замечаем. Но внезапно рука матери вцепилась мне в плечо. Я почувствовал, как она вздрогнула, хотя на лице у нее ничего не отразилось. Он остановился прямо против нас. Приземистый, с круглой красной физиономией. В той жизни он мог быть мясником или виноторговцем. Голубые глазки весело искрились. «Ах, какая замечательная клубничка!» Игриво, с легкой пивной хрипотцой, как разнежившийся бюргер в выходной день, подхватил жирными пальцами клубничину, сунул в рот. «Вкусная? Да?» — засмеялся почти добродушно. Щеки надул. «Вундершен! Чудесная!» Изобразил удовольствие, комично выкатывая на меня глаза. Я невольно улыбнулась. Мать, предостерегающе, сжала мое плечо. Я ощутила тревожный жар ее пальцев и снова взглянула на немца, пытаясь понять причину ее напряжения. Он показался мне не страшнее тех, кто иногда наведывался к нам в деревню. Я бы сказала, даже менее страшным. В своей высокой шапочке с козырьком и с одним единственным пистолетом в кобуре я снова улыбнулась, скорее назло матери, чем почему-либо еще. «Гуд, я», — повторила я, кивнув. Немец снова рассмеялся, взял еще одну клубничину и пошел обратно сквозь толпу, несуразно траурный в своей черной форме на фоне рыночного многоцветия. Позже мать попыталась мне объяснить. «Опасна всякая военная форма, а черная опаснее всего. Черные — это не просто военные, это армейская полиция. Даже остальные немцы их боятся. Эти способны на всякое. То, что мне всего 9 лет, их не остановит. Чуть не так ступила, вмиг пристрелят». «Пристрелят?» «Наверное, я ослышалась». Лицо у матери было каменное, но голос дрожал, и она все прикладывала ладонь к виску странно и беспомощно, как будто уже приближались ее головные схватки. На меня ее предостережение особого действия не возымело. Это была моя первая нос к носу встреча с реальным врагом. Потом на верхушке наблюдательного пункта я даже с некоторым разочарованием вспоминала того немца как создание крайне безобидное. Я ожидала увидать что-то более впечатляющее. Базар заканчивался в полдень. Мы уже давно все распродали, но задержались, чтобы подкупить себе кое-чего и подобрать всякие остатки, которые нам иногда перепадали от других владельцев лотков. Перезрелые фрукты, обрезки мяса, подгнившие овощи, которые уже нельзя хранить. Мать послала меня к зеленщику, а сама тем временем сторговала кусок старого парашютного шелка у торговки шитьевым товаром мадам Пети, аккуратно свернув, сунула отрез в карман передника. Материю в те дни достать было нелегко, мы все ходили в перешитом из старого. Мое платье, например, было стачено из двух разных — серый лиф и синяя полотняная юбка. «Парашют, — сказала мать, — нашли в поле прямо за Курле, и теперь из него выйдет новая блузка для Ренет». «Кучу денег выкинула, — ворчала мать, — то ли с гордостью, то ли сердито. Ишь, как умеет их племя приспосабливаться, даже и в войну. Падать падают, а приземляются на все четыре». Я спросила, про кого она. «Да евреи, — ответила мать, — эти из пыли деньги делают. За жалкий клочок шелка столько заломила, а ведь самой ни грош не стоило». Она сказала это без всякого возмущения, даже с некоторым восхищением. На мой вопрос, чем же занимаются евреи, неопределенно пожала плечами, видно, сама толком не знала. «Наверное, тем же, чем и мы. Крутятся». Она погладила по карману, где лежал шелк, и тихо сказала: «Но все ж несправедливо. За счет других». Мне это показалось нелепым. Подумаешь, столько страстей из-за какого-то куска шелка. Но желание Ренет было законом. Ей предназначались кусочки бархатных лент. За ними приходилось стоять в очереди. Их приходилось на что-то выменивать. Лучшие из старых материных платьев, белые гольфики чтобы ходить каждый день в школу, и хоть мы с Кассисом не удостаивались ничего, кроме башмаков на деревянной подошве, у Ренет были кожаные черные туфельки с пряжками. По мне так ради бога. Я привыкла к материным странностям. Словом, с пустой корзинкой я обходила лотки. При виде меня люди, знавшие про наши беды, отдавали мне то, что не сумели продать. Пару дынь, несколько баклажан, эндиви, шпинат, кочан брокколи, пригоршню мятых абрикосов, булочник, у которого я купила хлеб, взъерошив мне волосы белые от муки пятерней, кинул в мою корзинку пару круассанов. Поболтала с торговцем рыбой про наши рыбацкие дела, и он сунул мне хороших рыбных обрезков, даже в бумагу завернул. Когда зеленщик отвернулся, оттаскивая ящик с красным луком, я застряла у его фруктово-овощного прилавка, изо всех сил стараясь, чтоб меня не выдали глаза. И тут я увидела его на земле прямо у прилавка рядом с ящиком цикория. Тогда апельсины были редкость. Обернутые каждый в лилово-красную мягкую бумажку, они лежали на подносе на самом солнце. Я даже не надеялась увидеть хотя бы один в первый же мой приезд в Анже. И вот они лежали здесь, гладкие и таинственные, в своей бумажной оболочке, 5 апельсинов, выложенных в ряд, чтобы перепаковать заново. Внезапно мне захотелось схватить апельсин. Захотелось так неистово, так неудержимо, что больше ни о чем я и думать не могла. Другой такой возможности угомонить мать не представится. Ближайший ко мне апельсин лежал на самом краю подноса, почти касаясь моего носка. Зеленщик по-прежнему стоял ко мне спиной. Его помощник, мальчишка, по виду однолетка Кассиса, был занят укладыванием ящиков в кузов грузовичка. Кроме автобусов, тут других машин почти не было. Выходит, пронеслось в голове: зеленщик — человек не бедный, значит, моему замыслу легко найти оправдание. Сделав вид, будто рассматриваю груду мешков с картошкой, я скинула с ноги сабо. Потом незаметно потянулась вперед босой ногой и пальцами, натренированными за годы лазания по деревьям, столкнула апельсин с подноса. Он откатился, как и было задумано, слегка вбок, наполовину скрывшись под зеленой клеенкой, прикрывавшей ближний лоток на козлах. Я тотчас набросила на апельсин корзинку, затем наклонилась, как будто вытряхнуть камешек из сабо. В просвете между ногами я видела, как зеленщик поднимает с земли оставшиеся ящики с товаром и водружает их в кузов грузовичка. Он не заметил, какой я проделала трюк, чтобы припроводить апельсин к себе в корзину. Как просто. Все оказалось слишком просто. Сердце у меня отчаянно билось, щеки пылали так неистово, что я была уверена, непременно кто-нибудь заметил. Апельсин в корзинке казался мне тяжелым, точно боевая граната. Я выпрямилась, как ни в чем не бывало, повернулась, чтобы идти к лотку матери. И тут все во мне оборвалось. С того края площади один из немцев пристально на меня смотрел. Он стоял у фонтана, слегка сутулившись, и курил сигарету, зажатую между пальцев в округленной ладони. Рыночная публика обходила его стороной. Он стоял отдельно от сутолоки и, не отрываясь, глядел на меня. Он, несомненно, видел, как я стянула апельсин. Просто не мог не видеть. Я смотрел на него, как завороженная, не в силах двинуться с места. Скулы напряглись. Запоздало пришли на ум рассказы Кассиса про жестокость немцев. Этот же просто стоял и смотрел на меня. Интересно, как немцы расправляются с ворами? И тут вдруг он мне подмигнул. Я еще мгновение смотрел на него, потом резко повернулась и пошла, пылая щеками, почти и думать, забыв про апельсин на дне корзинки. Я не смела снова поднять на немца глаза, хотя лоток матери был близко от того места, где он стоял. Меня так сильно колотила дрожь, и я не сомневалась, что мать заметит, но она на меня даже не взглянула. Я все время чувствовала спиной взгляд этого немца, его лукавое насмешливое подмигивание, точно гвоздь дырявило мне голову. Я, казалось, целую вечность ждала и ждала удара, но удара не последовало. Потом мы поехали домой, разобрав свой лоток и сложив холст и козлы обратно в двуколку. Я сняла мешок с морды кобылы, осторожно взявшись между оглобель, повела ее прочь, все время чувствуя затылком взгляд немца. Апельсин был спрятан в карман передника, предварительно увернутый во влажную газету от торговца рыбой, чтоб мать не учуяла. Руки я держала в карманах, чтоб апельсин случайно не выпятился и не вызвал у нее подозрений. За всю обратную дорогу я не проронила ни слова.